Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет лекар-радиолог профессор Юрий Бандажевский, который теперь живет в Украине. У блиц-анализе шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина комментует новые заклики представников России до введения «одиной валюты». У цикле «Червень с Быковым» Павел Чиж, сёлетний выпускник Белорусского гуманитарного лицея, читает фрагмент оповядания «Стяна». Але найперш крыху про надворье. У субботу и неделю на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность и шмат где короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру от 18 до 25, на поудне краины у неделю ажно до 30 градусов тепла. А зараз до новин дня. За апошніми падзеямі ў свеце сочыць Алена Ціханович. Добрый вечер. Франция может начать поставки сродков в связи с сирийской узброенной оппозицией, якая змагается за звержение режима президента Башара Асада. Як заявил министр замежных справ Франции Леран Фабиус, Париж по-ранейшему подтримливает мирный план посланника ААН Кофи Аннана. Однако в умовах, коли этот план не выконывается, Франция разом с союзниками распрацовывает и иншие варианты решения сирийского кризиса. Один из них – начать поставки невоенных грузов для потребов сирийских повстанцев. Старшыня ўраду Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў сваіх калегаў па мытным звязе прэм'ер-міністраў Беларусі і Казахстану Міхаэла Мясніковіча і Карыма Масімова распрацоўваць пытанне ўвядзення адзінай валюты. Па словах Мядзведзева, ўвядзенне адзінай валюты ў Еўразійскім саюзе не з'яўляецца задачай сённяшняга дня, але пра гэта трэба думаць. Прапанова Мядзведзева знайшла падтрымку ў дзяржаўнай думе Расіі. Так кіраўнік думскага камітэту па справах СНД Леонід Слуцкі заявіў, што цалкам справедливо думать про одиную валюту уже пошля 2015 году. И он так само отзначил, нам потребны и агульная валюта, и агульные межи, и агульные законы, и одиный парламент. Кіроўны орган Егіпту, вышэйшая ваенная рада, афіцыйна паведаміла парламенту пра яго роспуск. Паводле мясцовага друку, рашэнне было накіравана ў сакратарыят ніжняй палаты парламенту. Учора Канстытуцыйны суд Егіпту прызнаў нелегітымным склад народнага сходу, большасць месцаў якога занялі прадстаўнікі ісламісцкіх партый. У выхадныя ў Егіпце павінен прайсці другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Лідар бірманскай апазіцыі Ау Сан Суджи прибыла сёння ў Норвегію, дзе павінна выступіць з доўгачаканай прамовай у сувязі з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўдастоена ў 1991 годзе. Нобелеўская прамова ў Осло ў суботу стане галоўнай падзеяй трохдзённага візіту Суджи ў Украіну. Візіт ў Норвегію з'яўляецца часткай двухтыднёвай паездкі ў Еўропу, першую для Суджи амаль за чвэрць стагоддзя. Урад США объявил, что спынит депортацию нелегальных иммигрантов, которые прибыли в Украину еще детьми и которые не уявляют погрозу для национальной безопасности. Этот крок будет дотычить тех, кто опынулся в Соединенных Штатах во возрасте до 16 годов с батьками и кому теперь до 30 годов, кто учится или скончил школу або служил у войску и не был осужден за криминальное злочинство. Этим решением могут быть закрануты принамсі 800 тысяч иммигрантов. Решение, которое принимается без разгляду Конгрессу, аналитики расценивают как спробу Барака Обамы обеспечить себе голосы гішпаномовной молоди на президентских выборах у листопаде. Нагадаю, что это был огляд международных подей. Заставайтесь на хвалях свободы.